ятфанарашх. Иисус сапраны бурищур его гурконху кузереджавар. Мафагурам Иисус генисарет зица псахураем утоу тхами гуширхам яда унхам пая цифку пышкохар казарау вайхи тезрабанах. Аджипам псы ушам хвашит утоу Иисус лявух. Пцазияшихар ахама карачаху яхатухар ага капсаштах. Аквашихам яза Симон Ием Иисус хихи так укотну Симон Риуитаса. Етана квашам Иису цифку пышкохам тхами гуширхар аригашиху обзах. Цифхам заригашиху ужим Иисус Симон Риуах. Купам хахи псажиқашу бутнын пайы, шихатухар хавздых. Тамата чешринын бары тулау гаузи хату бутығып, хуважил Симон. А вазарапрам четху джири за хатухар са хасзэштых. Хатухар за хадзыхам псажиябыхар кабутығати, я хатухар за гуат хуху ублях. Ягусы хуадра квашым исхар какуанхаш, каты апанху афашоғ. Ахар какухи чабынча шинагу хвашитума цазияры звашух. Симон Петрар зелтагум, Иисус лапахам адыш зеширидзихи яуах. Саз бодач зиусхан, саз псагодач ацыф. Арзичи уалап цазияха кабытохар зарабагам пае ежими адра ягуцахами агутра изгага тияра. Ашфаду зеведея хвиту Якуби Ювани Симон дадажаш тахами агутра изгага. Умышен рикал Иисус Симон. Цезжи хаубытынын пайы, ауыр жузари таунфаду, жиқышыға жауын цифхар сасиғогу қатепу хаштық. Ядан ахама япхашықар пісім қатлашу жихи, запстаури қағани Иисус ауыр жихах. Иисус пша жауыз айзи әтлі гора зари аху жағар. Иисус қады горам ши о, тлі гора пша жауыз айрап қизу қақуақ. Аш Иисус зари тлауам тетау чыргум баға гуча зашири Уфаймас бахушим тачишт. Иисус шей ке аби хуах. Сыфай псао хуш. Ардадам шаджауз ратам хачижу. Иисус аш фиғапитори уах. Мирзими ем отаж. Аудин пашам дэжкуй зиғатлау. Узара хужиғам пая пиағамбар Муса юнашу тетав курман шы. Ару зара хужиғам че цифхам апашха шахат ши хушт. Ау Иисус иқабар апам нахи нахабу цифма хахағу хуа. Арауштау цыф купыш хухар Иисус қыу қырым кәді үнху, яуызғы рағау хужин ху, дәж қапы хухуға. Ау Иисус цыфма ахач зі ұдзғачы пыхам тхам шәтлі үнім пайы қону ихабзу шитох. Иисус лігору зі әпқылап қызым зәчі бұддағар зәріғау хужағар. Зымафа горым Иисус цыфхам тхам егуші үхір аріғаш аштах. Галилей хакум шиш қожіпстауми, Иудеи хакум шиш хаджипстоми, Иерусалими, Карачаху, Фарисейхари, Таурат Ягачукупхашихари, Иисус кайда уштала цифхам ахасах. Самаджихар лахужинху, зивузхан мукача Иисус хаслах. Джаашиум тлугару зи апхасаб хуузын лачу бутагар, пабжам тесу набуразау лама кахаза, Иисус пасхара тханам пая, унам рахану пасах. Ау цифха зарабам кахача самаджир унам рахана хачаб. Арауштаз захом унашхам дэгвайхи, унашхам шиш тарахи, самаджир пуардам тэхлю, цифстоми кахлягу Иисус пашха кратупшахо. Ахама яш ашхунага зэхлягум Иисус антлам рибаг. Випсагуад хар кипфагугах. Арзиум таурат ягаджаку пашихамра фарисейхамра агухамча ау аублаг. Хатамр. Тхар ягабцба. Тхам намичу хатаб сагуад хар згагун зэлтачрар. Ау Иисус ахама агухам аратар ешати ариуах. Сид паяш хады офхар шо шугучаш ора. Таран ахсинча агар. Випсагуадхар кипфагугах бонар ара хауми катаджи кагух бонар ара. Ау Кавшанын паяц афляб кама кабсагуадхар агунху дунаем тетвазар шириар джашам Иисус хлоз апкасаб кузын зачу бутагу шитм риуах. Са ва сауа катаджи випабда кашти шадыш баш. Ардада матер ахама пасхақши тэджи, пуабжа зі тэхлэгар зідиш тэджи, тхам шитх фис уза ядэш гважа. Зэч ами агучра изгу тхам шитх фас уштог, шиннага ху ка уштог. Сыда ганс огонуш кутанепа тлэгурар. Иисус иго гургону леви хзари джагар. Аш науш Иисус хзидачим хакуля хакша зі шихахраунам усу, хакуля хакша хазихрачли гуру لیوی زیر شغوخ. سعوش قرق ریبا ایسوس. لیوی قطجی زیر قغانی ایسوس وجی حق. یتان لیوی یونه یشخیشش خو ایسوس شفی سوخ. حق و لح اخشر خزی خرم را نمچ حاچی خم را بخو خو آنم پساخ. عروشتا زیرشاغم فارسی خم را تورات یغنچکو پاشی خم را عرا گوری محو ایسوس یغا گرگ و خرم عرا واخ. حاخوله حاخشر خزی خرم را پسکو زیش خرم را سدا سویچه داش خرر ایچی سویچه دیش خرر. پساو خر عرف آزازی شیچه آخر سماجی خر عرنح عریب آجو ایسوس. شبخا غزی اصف خم سیاجنو عرف سخزفکو آغر. پسکو زیش خرر یا پسکو دخم افچه غجین خم پای سیاجنو عرنح. جورت حمات خر نچنم یحلتاغو ایسوس خزاری اوچه آخر. فارسی خمره تورات یغجکو پاش خمره یسوس قراواخ. یوان یغو گرگو خرم بر آنچه چی تحمی لطاوخ. فارسی خمره یغو گرگو خراری ار او و یغو گرگو خرار ماشخ خچی یسخ. شاور یغو سفچه شاوم یغو سخر جغانچ انخا اری واجر یسوس خمره. او شاور زد را خشت مافخر خاکوشتوخ. ام مافخر قزگو خچه آنچشت. جاشم زغس پاقبر اری واخ. زمی دژن شغنچم قپیت خو شغنچم تری درب. عرش توش ما شغنچر زایت خجینش. شغنچم ششوی دژنر شغنچم یکوش دب. جاش فدو زمی سنبس غاچر شنتش خمری غاخورب. عرش توش ما سنبس غاچم شنت خر قزقیت خنی خش سنبس ریق چجیشت شنت خری قدشتیخ. آو سنبس غاچر شنتچ خم عرقاخون فای. عاشقم توری مقد خو قنجیشتیخ. سنبسوز یشان سنبسوغاچی مگو یا اوشتب سداب اما سنبسوز نحدهو یا اوشاره.